о неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Здравствуйте, друзья! Оксана Большакова в эфире с программой «Общее дело». И в гостях у меня Владимир Буш. Владимир – красноярский музыкант, автор-исполнитель песен отличных. И Владимир недавно вернулся с мероприятия, о котором сегодня и расскажет. Здравствуй, Володя. Привет. Расскажи, пожалуйста, что за событие, которое называется «Инклюзиард»? «Инклюзиард», да. И которое прошло, как я понимаю, в городе Екатеринбурге. Да. Скажем так, я весной познакомился с замечательными ребятами из Екатеринбурга. Это общество слепых «Белая трость». Ее возглавляет Олег Колпащиков. И еще познакомился с ребятами «Благое дело» – это дом инвалидов. Вот. И я, значит, с ними встречался в сентябре. Мы с ними, я им подарил свои песни, мы их порепетировали, сыграли в сентябре. Вот, и они меня пригласили на ноябрь на фестиваль вот это «Инклюзия арт». Друзья мои, те, кто не знает, Владимир – человек с ограниченными возможностями по зрению. Извини, что я так об этом в эфире говорю, я думаю, что ты это не скрываешь, и твоя жизненная сила, твой вот это вот умение не впадать в отчаяние, несмотря на какие-то возможности ограниченные, оно вдохновляет и воодушевляет, и хочется поделиться с этим воодушевлением с другими людьми. Нет, смешно. Я на самом деле еще, если честно, как бы я уже, ну, у меня зрение падает уже года два так, ну, уже сильно, один глаз не вообще не видит, второй это. Но тем не менее я еще как бы не воспринимаю себя, я иногда забываю. Я организовываю какие-то мероприятия, потом забываю, что я в этих мероприятиях принять участие не смогу. Ну, там какие-нибудь выставки, фото или там еще что-то. Володь, ты был, и я знаю, что ты иногда даже вот к нам сюда в студию «Радио Викей» приходишь с видеокамерой, с профессиональной. Ты профессиональный видеооператор. Да, это странно, да, вот всю жизнь проработать видеооператором, ну, практически не то, что всю жизнь. Я там на производстве работал, но, как ни странно, вот я видео так занимаюсь. Ой, сейчас не соврать, с 89-го года. Я работал на краевом телевидении, потом «Прима» телевидение, потом «Афонтово», потом, значит, отдельная студия была у нас, ну и так далее. Всю жизнь я был связан как-то вот с видео, со всеми эти фильмы какие-то, видеоклипы там и прочее дело. То есть вот эта вот ценность картинки, понимание, да, как важно видео, как важно визуальное изображение, оно у тебя есть. Как сейчас ты воспринимаешь этот мир, когда у тебя картинки-то как раз, да, вот этой вот основы, да, восприятия, да, мира, ее и не хватает? Не, ну я всегда занимался музыкой и как бы, ну сейчас больше музыкой занимаюсь, чем видео. Но буквально сегодня я разговаривал с Игорем Гавришиным, я говорю: Игорь, чем ты занят? А мы с ним занимались записью песни, там, ну, занимаемся сейчас записью очень много. Я говорю: ты чем занимаешься-то? Он говорит: да вот, надо снимать, там ехать, у нас там ролик. Я говорю: меня приглашайте. Я пускай особо там мало чего вижу, но командовать-то я умею. Меня хлебом не корми, покомандовать. Он говорит: ну будем иметь в виду там. Хорошо. Смешно, конечно. Но я уже как-то рассказывал у вас в эфире, как я организовывал съемки рок-группы «Гамма». У них был буквально год назад был концерт. И это, я говорю: ребят, вам уже лет столько, вы хоть организуйте концерт, снимите. Да вот, мы что-то вот не понимаем, как это. Я говорю: ладно, я все сделаю. Я приглашаю операторов, говорю: ребята, легендарная группа, давайте, надо устроить субботник бесплатной съемки. Загоняю туда ребят, 5 человек. Ну, это я просто смешно выглядит. Концерт был в малом концертном зале, да, концерт «Гамма». И я расставляю операторов, ходит, ну это я про себя, ходит человек с палочкой и показывает, откуда кому что снимать. Ну, так смешно, конечно. Но тем не менее сняли и материалы отдали им, я думаю, что-то они сделали там. Ну вот так вот работаем. Володь, а как добраться слепому человеку до Екатеринбурга вообще? То есть я даже не говорю про участие и про какие-то активные... Как вообще, как вот передвижение? Да, элементарно я расскажу. Ты с сопровождающими ездишь? Я попросил брата, чтобы он меня довез до этого, до порта. Он меня довез. ему некогда было. Я говорю, ладно, все, езжай, разберусь. Я захожу это самое, внутрь туда, говорю, что я там не вижу. Подходит, ну, подошел человек, который там меня сопровождал, документы отдал ему, они проштамповали, вещи сдал, в самолет проводили меня. Все, сел и культурно доехал. И там то же самое. Там, кстати, народ по, в этом плане, они, ну, скажем так, они получше организованы в плане вот инвалидов там и так далее. Ну, там более, там буржуев больше в этом городе, чем у нас. У нас там, ну, у нас, я не знаю, насколько сейчас, ну, раньше-то вообще буржуев здесь не было. Да. Вот. Закрытые мы такие. Закрытый был город, да. Сейчас, конечно, появились, но все равно. И вот у нас, я не хочу жаловаться, но у нас маленько не врубаются, как бы, вот. Ну, плохо работают, скажем так. Не буду ни на кого наезжать. Когда я сюда прилетел, меня там проводили под белые рученьки. Первым провели в самолет, когда я обратно летел. Вот. Первого в самолет провели и посадили, а потом начали запускать всех остальных. Да? А когда я прилетел сюда, я говорю, помогите багаж получить. Она говорит, ну, сейчас все получат, потом тебе дадут. Ну, я пошел сам, взял, сам нашел, попросил там ребят, они мне помогли чемодан найти. Ну, это так. Привет нашему Емельяновскому аэропорту. Пускай учится работать маленько. Да, есть еще куда стремиться у нас в помощи людям с ограниченными возможностями. Давай про фестиваль. Угу. Что такого необычного? Я понимаю, что это не первое мероприятие для людей с ограниченными возможностями, которые ты посетил. Чем это мероприятие отличается от тех других, которые были в твоей жизни? Вы знаете, я здесь ходил на какие-то мероприятия небольшие, там, слепых. Ну, допустим, концерт организовывают, там два-три парня, там, раз что-то там, ну, к микрофону подошли, что-то спели там. Ну, нет, это все мило, прекрасно, но это так, по-домашнему, там, человек 20-30 вдали, так все это, ну, культурно, хорошо. А здесь глобально организовали. Сколько было человек, человек в зале? Ой, не соврать, ну, наверное, ну, человек 200 точно было там. Вот, инвалидов там и просто гости, ну, кто-то родители привезли, там, кто-то друзья там и так далее. Вот, и главное это мероприятие было, ой, где-то с часу дня и где-то до 8, наверное, вечера. Вот огромное, большое мероприятие. Да, и народу, блин, и поют, и пляшут, там вообще интересно было. Мне понравился один парень там, он колясочник, ну, инвалид, ну, понятно, что это такое, да, на коляске. И он как бы рэпер. И у него девушка помогала ему, пела. И он, значит, так себя активно ведет, двигается на коляске, двигается, будто бы он диск крутит на проигрывателе. Ну, в смысле, крутит коляской и поет, ну, классно. И народ хлопал там, в общем, ну, молодец. Видно, что он работает явно где-то в клубах. Скорее всего, приглашают, потому что ну, хорошо поет, и с ним вокалистка, очень, ну, классно. Потом слепые тоже там выходили, играли, потом рок-группы выходили, такие ребята. Вот. Я знаю, что по условиям фестиваля должно было быть 50% минимум в каждой группе людей с ограниченными возможностями. Да, так оно и было, да. Было где-то, да, так и было примерно. Вот, у меня, я сейчас в двух словах расскажу. Я приехал в Дом инвалидов, благое дело, мы там с ними 3 дня репетировали мои песни. Потом туда... Вот это тоже интересно. Да, я знаю, что ты там с каким-то очень интересным музыкантом с Америки работал. Да. Туда приехали джазмены, значит, через американское посольство их пригласили в Екатеринбург. И они специально, значит, ну, они там устраивали мастер-классы, 2 недели они там работали. И приехали в Дом инвалидов «Благое дело». И мы давай с ними репетировать. Они хотели как бы по-своему сделать. Я говорю, ребят, вот я это самое. А очень тяжело что-то доказывать через переводчика. Я пожалел, что я как бы это... Плохо учился в школе. Не способен, да, не способен в дискуссию такую серьезную впадать на английском языке. Ну, в общем, пожалел, конечно. Но тем не менее, я их убедил. Они говорят, давайте мы сейчас отрепетируем песню «Катюша», там все нормально. Я говорю переводчику, говорю, ты знаешь, это Катюша, это все прекрасно, но как бы у меня песня написана, она про инвалидов, она посвящается инвалидам там и так далее. Давайте лучше ее, мы ее уже отрепетировали с группой, ну, инвалидов, да, пацанов, мы ее знаем, им как профессионалам подключиться будет проще. Они такие, хрюму, но окей, все. Я, значит, достаю, у меня уже заранее отпечатан текст на если на английском. Я отдаю девушке. Буквально она... Ну, а что, она профессиональная джазменка. Я спел припев, ей показываю. Начинаем. Вступай, она well, и поехали. Тут же поет, все чудо и замечательно. Мы отрепетировали, сыграли, небольшой концерт был в Доме инвалидов. И потом, когда уже мы приехали на фестиваль в Екатеринбург, мы, значит, вышли две группы. Группа инвалидов вышла, сначала они играли, потом они играли вместе с джазменами, у них там были композиции подготовлены. Ну, как бы известные, там малоизвестные. А потом вышел я, и мы вместе сыграли вот эту песню под названием «Вера». Мы послушаем обязательно эту песню. Я хотела спросить, вот эти вот иностранцы, американцы, они тоже инвалиды? Нет, нет, они приехали специально обучать. Они устраивали мастер-классы. Молодцы, очень шикарно. Я так, как бы, ну, я все время участвовал в этих мероприятиях. Очень интересно себя, как бы, ведут. И, ну, поучился так нормально, в ускоренном режиме, очень хорошо. А, давай сейчас послушаем песню, потом ты расскажешь немножечко про нее. Мне очень интересно, как же она возникла. Вот и встретились, дай тебя обнять. Слышу голос твой, что еще желать? Долго ждали мы, и пришла пора взяться за руки и пропеть слова. Мир прекрасен, даже если ночь темна. Будем вместе мы всегда. Даже если снег или, может, дождь, нам поможет вера в любовь. Ты попал в беду, но ты не один. Изменился мир, стал совсем другим. Продолжай свой путь, не бросай друзей. Горе не беда, вместе мы сильней. Мир прекрасен, даже если ночь темна. Будем вместе мы всегда. Даже если снег или, может, дождь, нам поможет вера в любовь. Отличная песня, Володь. Слушай, но для меня она была... Самому нравится. Она была, знаешь, какая-то не история, а какая-то песня настроения, песня ощущения. Точно, абсолютно верно. Потому что я с ней встретился первый раз в Чите весной, потом думаю, вот написать бы песню, а потом думаю, ну как можно написать песню? Слепые, там, инвалиды, что к чему. Ну, я эту тему забросил. А потом, когда само, я вспомнил, как мы встретились уже... Как вот мы встречались, обнимались там. И вот сначала это, с этого, а потом как бы дальше больше тынь-тынь-тынь. И вот собралась песня такая. Мне самому нравится такой, как бы, она достаточно образная, и в то же время там нет никакой конкретики там. Ну да, там в лоб не говорится. Да, как, вот я слепой, как в Айболите там, да. И ему отрезала ножки, и пошел он там бежать по дорожке. Ну, без этих вот, как бы, все как бы. И ты знаешь, как ни странно, мне вот... Подходили люди, и не, конкретно там в зале люди плакали, понимаешь? Ну, в смысле, вот, когда человек на этой волне, он понимает, что обращаются к нему, вот тогда работает очень сильно. Вов, короткий вопрос тебе лично, мне интересно. Мы всегда желаем друг другу здоровья, да, и, как говорится, главное было бы здоровье, остальное купим. Слушай, да, эту песню я поняла, что что-то есть в жизни, что даже важнее здоровья. Что это для тебя? Ну, насчет здоровья, знаешь, я вот тоже так вот, приходится философствовать, как бы, чтобы себя держать в какой-то норме. Мы живем, мы смотрим телек, там люди умирают, там травмируются и прочее, но мы на себя это не примеряем. Вот. А я не говорю, чтобы как бы примерял кто-то там, но это может случиться с любым человеком. И мы с возрастом это начинаем понимать, когда наши друзья... Когда уходит наше поколение. Когда наши друзья гибнут, когда получают какие-то увечья, когда сам становится инвалидом. И как бы вот так вот оно вот как-то происходит. Хорошо. Я... Хотела спросить еще вот про это мероприятие. Я понимаю, ты приехал, да? Прости, пожалуйста, меркантильный вопрос. Вообще ты человек с ограниченными возможностями, и эта профессия, которая была у тебя в руках, операторское мастерство, искусство это, оно сейчас тебе недоступно. Ты живешь, я так предполагаю, на пенсию по инвалидности. Ну, типа того, да. Это деньги, большие деньги, доехать до Екатеринбурга, поучаствовать в мероприятии. Как ты находишь, это что, спонсоры, это семья помогает? Откуда ресурс финансовый, да, спонсоры, для реализации? Я сейчас этих людей просто перечислю. Перечисли, пожалуйста, просто я буду тоже лично благодарна. Сергей Попов помог, потом Александр Бровкин. Вот. Саша, спасибо, мы лично знакомы, я благодарна тебе за это. Вот. И Игорь Юсьма. Игорь Юсьма и коллектив Афонтова. Они собрали деньги и мне передали. Вот на эту поездку вот три человека, без всяких как бы это. До этого другие помогали. Саша Рыжов помогал мне как-то раз. Ну и так далее как бы. Конечно, Вася Слонов мне помогал много раз. Просто в этот раз мне уже у Васи неудобно деньги брать. Ну как бы. Ну, так как-то, я не знаю. Конечно, но вот сейчас мне тоже нужны деньги для того, чтобы довести до ума запись, ну, элементарно людям заплатить деньги за работу. Вот. И я тут еще планирую делать концерты, ну, как бы собрать слепых, поющих, да, и сделать такую бригаду, и делать концерты какие-то. Вот. Но на это нужно тоже какое-то финансирование какие-то. Ну, элементарно, чтобы оборудование поставить, чтобы привезти, отвезти и так далее. Володь, о какой сумме идет речь? Может быть, мы сейчас в эфире просто попросим людей, которые не безразличны? Ну, чтобы концерт сделать, вот, который я планирую там в больнице, не буду называть, чтобы не сглазить. Абсолютно, я такой человек суеверный, как бы это. Я хочу в больнице сделать концерт для больных и сделать концерт силами инвалидов. Понимаешь, потому что в больнице там люди больные. Но многие из этих больных людей, они как бы, они станут инвалидами. Ну, понимаешь, про что я говорю, да? Они лежат пока в больнице, но кто-то из них станет инвалидом. И у них вот возникает ломка. Страшно. Да, когда человек, я просто расскажу историю, я лежал там в тыщекоечной, ну, с ампутацией там, были у меня там по мелочи. И к нам положили мужчину одного, да, ну, взрослый мужик уже там 60 с копейками лет. И врач ему обследование провел, там все, и говорит: вы знаете, нам придется вам эту самую ногу ампутировать. И он, ну, он сильно расстроился. И я такой, да, я говорю: ну, ты уже это, ты уже взрослый человек, что там это переживать? Он говорит: ты знаешь, я не за себя переживаю, я за окружающих, за детей там. Понимаешь, ему еще ногу не отрезали, ему уже неудобно, понимаешь, да? Ну, я к чему опять склоняюсь, что все по краю ходим, и это. И, ребята, если вы идете по улице и кого-то видите, не стесняйтесь, предлагайте свою помощь, это как бы будет уместно всегда. Вот тем, кто хочет предложить тебе свою помощь, все-таки на организацию этого концерта какая сумма Володе Бушу необходима? А ты знаешь, я как-то на эту тему с одним товарищем разговаривал. Он организовал фестиваль в Новосибирске. Новосибирский парень, и зовут его Алексей. Ой, назовем просто Алексей, неважно. Кто знает, тот знает. Он занимается организацией фестиваля «Живая вода». Uh-huh. И я с ним говорил: ну сколько вот надо денег на организацию фестиваля? Он говорит: ну ты знаешь, ну конечно хочется там, ну мы можем миллион освоить. Мы можем освоить полмиллиона. Он говорит: ты знаешь, я могу провести фестиваль и за $100, потому что я уже его буду проводить все равно. Если даже денег не будет совсем, я его проведу. Я буду звонить, люди сами приедут и сами сделают. Так что здесь примерно та же схема. Вот. И 10 тысяч рублей хватит. Если 10 не соберем, будет 5, на 5 тысяч соберем, там, ну, заплатим за аренду аппаратуры и небольшой концерт делаем. Друзья мои, пожалуйста, если есть такая возможность, свяжитесь с нами, с Радио Викей, с Владимиром Бушем, найдите какую-то небольшую сумму для того, чтобы люди, лежащие в больнице, смогли увидеть этот чудесный концерт, исполненный. Все это пойдет на благое дело. Да, все это пойдет на благое дело. Общее дело. Ты был на фестивале в Екатеринбурге. Mm-hmm. Что тебя там больше всего удивило? Mm-hmm. Я, видишь, я начал рассказывать про Красноярск. Мне понравилось, что они не боятся глобально вот так собирать фестиваль. Вот я несколько раз был на концертах небольших, слепых, да, ну, еще там инвалидов каких-то. И все это так небольшое какое-то закрытое общество, там человек 20-30, не больше. А здесь глобально 150-200 человек в зале. Вот, и они про это шумят, и такие заводные ребята, и ничего им не надо, и как бы, ну, как сказать, они... Но они счастливы, что они так активно все это проводят и там и рады слушать друг друга, и обмениваются там информацией там, и так далее, и так далее. То есть мы все-таки в Сибири более замороженные немножечко, да? Каждый сидит по своей норке. Не, ну у нас город, вот как ни странно, вот и рок-движение вот как бы не докатилась волна до Красноярска. Вот как бы она перепрыгнула Красноярск, потом какие-то команды... поднялись из Дальнего Востока, это Мумитроль, например, uh-huh. да, Новосибирск, это, допустим, Калинов мост, там Корнелюк, да, там Шура даже, да, команды. Еще там команд, это Иван Кайф, например, там Коля Гнетков, ну, в смысле, там много команд. А у нас как-то вот баба, вот вроде раз Хворостовский, ну, ладно, хорошо, но вроде к року особого отношения не имеет, ну, а вот так вот не раскрутились, ну, хотя рядом было все, вот группа «Амальгама», все это рядом было. Я думаю, что если бы «Амальгама», ну, до этого времени сохранила бы в рабочем режиме, да, все бы было у нее. Ну, просто не сложилось как бы. Ну, бывает. Я хочу только пожелать Красноярску быть активнее, правильно я поняла? Ну да, и что там, вот мне тоже хочется поделать что-нибудь такое глобальное, ну, посмотрим. Друзья мои, включайтесь в какой-то процесс, который не только помогает выжить, но и несет что-то более важное, как что-то вечное, что-то доброе, что-то ценное для окружающих. И помните о том, что рядом с вами находятся люди с ограниченными возможностями, и им очень часто нужна ваша помощь. Володь, ты хочешь что-то пожелать нашим радиослушателям? Удачи, любви, счастья. Кто как понимает, пускай получает. На здоровье. Друзья, в эфире была программа на радио ВИКЕЙ «Общее дело». И в гостях у меня был известный красноярский музыкант, человек с ограниченными возможностями по зрению, но безграничной жизненной силой. Это Владимир Буш. Я... Ура! Ура, да. А я жду вас через неделю у ваших ноутбуков, телефонов, каких-то других устройств, по которым вы можете услышать нашу радиопрограмму. До свидания, друзья. О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело.